Интермедия. Научи нас Д. Урок 1. Очередь же горничной. Ничего подобного. Д. Вас приветствует ваша самая любимая Д. Г. Вообще-то тебя все ненавидят. Что ты несешь? И вообще, почему это имя стало Г? Что за Г? Д. Это от слова гадость. Так что ничего не попишешь. Г. Что значит не попишешь? Ничего не понимаю. Д. Не будем о мелочах. Так что начнем нашу новую передачу «Научи нас, Д». Я отвечу на все ваши вопросы и сомнения о мире. Это великолепная возможность узнать всю правду. Г. Как говорится, время кое-что пояснить. Д. Можно же было как-то покультурнее это сказать. Говорить напрямую не так весело. Г. Вообще-то мы здесь не для игр, так что давай закругляйся быстрее и возвращайся к работе. Д. Когда партнер трудоголик, это так неприятно. Что же мне делать? Г. Как что? Работать естественно. Д. Хнык-хнык. Г. С твоим безэмоциональным голосом пытаться делать вид, что плачешь, убого, так что заканчивай. Д. Да, я уже в порядке. Перестань, мне не нравится твой осуждающий взгляд. Д. Итак, вернемся к теме нашего разговора. Сегодня мы поговорим о колдовстве и магии. Г. Неожиданно интересная тема. Д. Когда я шучу, я вкладываю в это всю свою душу. Но и когда учу кого-то, я делаю так же. Г. Да, ты всегда любила всех поучать. Д. Это не поучение, это истинная правда мира. Г. Да-да, пусть так. Д. Как же неприятно, когда у твоего партнера отсутствуют манеры. Как мне быть? Г. Видимо, терпеть эту неприятность. Д. Хнык. Г. Заткнись. Д. И нечего меня бить из-за всякой ерунды, так что прекращай. Г. Да-да. Тебе же больно было, да? Если не хочешь, чтобы это повторилось, то веди себя серьезнее. Д. Ничего не поделаешь, буду серьезнее. Г. Вот так бы с самого начала. Д. Теперь разберем, в чем разница между колдовством и магией. Они очень схожи. Г. И в чем же? Д. Колдовство помогает системе, в которой носит название магия. Г. Другими словами, колдовство и магия – это одно и то же. Д. Верно. Но не только магия. Колдовство также используется и в способностях. Колдовство – это всеобъемлющее понятие, а магия – только часть его. Система упрощает работу с колдовством, превращая ее в магию. Колдовство очень трудно выучить для всех, но вот магию можно спокойно выучить от 1 до 10. Г. Удобно? Д. Не то слово. Кроме того, не имея поддержки системы, действия которой можно предпринять ограничены. Г. Кстати, что за от 1 до 10? Д. Выбор и создание. Выбрать магию, которую хочешь использовать, и использовать ее. Так просто. Г. Ого, слишком просто. Д. Для колдовства же. Это будет выбор, активация, удержание, конструирование, соединение, наполнение, впрыск, насыщение, изменение и создание. 9 основных действий и 1 дополнительное, зависящее от пользователя. Активация – подготовительная стадия контроля магии. Удержание – для того, чтобы магия была распознана. Конструирование – самая важная и самая длительная часть колдовства. Соединение – соединение между собой сконструированных частей магии. И потом, когда магия подготовлена, остается только напитать ее магической энергией. Можно еще незначительно менять энергию, но в этот момент она уже активирована. Пример можно посмотреть в главе 103. Благодаря экстремальной магии тебе не надо переходить через все эти сложности. Помощь системы выполняет большинство работы за тебя. Все, что нужно, это чувствительность магии, умение оперировать магией и способность к определенному типу магии, вот и все. А какое заклинание будет использовано, зависит от уровня способности. Благодаря этому методу для всех становится проще понять колдовство, получается проще разобраться в системе магии и выучить ее. Г. Тогда оставшиеся из 10 должны быть память, прерывание и воссоздание. Д. Все эти 10 фундаментальных действий опытный маг может производить одновременно. Паучок, например, производит действие от активации до запуска магии как одно действие и совмещает заполнение с запуском. Паучок, похоже, думает, что предельная магия связана только с магией. Поначалу это действительно так, но после длительного использования колдовство такого же класса запускается с той же скоростью, что и в пределах системы. Даже боги будут удивлены, как паучок использует магию. Г. Это, наверное, все из-за того, что часть твоей души попала в нее. Д. Возможно, но там только малая часть. Г. Правда? Д. Правда. Действительно, она там есть в наличии. Но ее воздействие незначительно. Душа у паучка такая же большая, как у остальных, и постепенно увеличивается за счет выученных способностей. Даже она сама это знает. Г. Тогда получается, что она просто талантлива сама по себе? Д. Можно, конечно, и так сказать, но я так не думаю. Г. Что за уклончивый ответ? Д. Действительно, ее совместимость со способностями велика. Но то, что действительно заставило ее выделиться, это способность гордость, которая на нее сильно повлияла. Г. Ага, если я правильно помню, эта способность облегчает рост показателей. Д. Если сравнивать эту способность с другими, то она кажется более слабой, чем другие грехи или добродетели, но в реальности это самая читерная способность. Она заставляет душу работать на максимальном пределе. Г. Это как так? Если все время работать на пределе, то душа не выдержит и просто исчезнет? Д. Верно. Быстрый рост перекручивает тебя, способность гордость пожирает тебя изнутри, и это совсем не шутки. Но у паучка получилось воспользоваться этим без побочных эффектов. Благодаря гордости и ее собственному таланту и произошел такой резкий скачок. Г. Все-таки и твоя душа тут повлияла, верно? Д. Хотелось бы сказать нет, но небольшое влияние есть. В любом случае, время урока подходит к концу. До следующего раза. Г. Тогда возвращайся к своей работе. Д. Хнык.